Страстной. Монастырь находится у самых Тверских ворот, то есть на границе, разделяющей Белый город и Земляной. Он именуется Одигитрии, нарицаемой Страстной, но известен просто под именем Страстного. История говорит нам, что в 1649 году царь Алексей Михайлович приказал принести в Москву чудотворную икону Страстной Богородицы, изводчины князя Бориса Лыкова, называемой Палицы, Нижегородской губернии. Воля царя была исполнена, и чудотворную икону на месте монастыря встретили с подобающей честью. По этому случаю царь Алексей Михайлович устроил здесь храм и обитель, которая с годами пришла в ветхость. Государыня-императрица Екатерина II указала возобновить обитель, что и исполнено в 1779 году. В 20-х годах нынешнего столетия обитель была снова возобновлена. Внутренность обители свидетельствует об образе зодчества времен царя Алексея Михайловича. Соборная церковь довольно велика по наружности, но внутри тесна. Такова была старинная архитектура. Она двухэтажная, и в ней престолы, вверху Страстной Богородицы, а внизу архистратига Михаила с пределами Николая Чудотворца и великомученицы Анастасии. Иконостас собора не особенно богат, но местные образа блестят золотом и каменьями, особенно же икона Пресвятой Богородицы. Над святыми воротами монастыря есть еще особая церковь во имя Алексия, Божия человека. Колокольня монастыря новейшей архитектуры с часами. В память принесения иконы Страстной Божией Матери в Москву, совершившегося 13 августа, установлено праздновать этот день. Кроме того, празднество этой иконе совершается в шестое воскресенье по Пасхе. В старину в этот день около монастыря было особое гулянье, на которое всегда собиралось множество народа. В монастыре мощи головка мученицы Анастасии. Монастырь управляется игуменьею.